Глава 3. У него явно какие-то личные претензии к этим коврам. Архитектурное смещение налицо. Рорк готовился к партии заранее, постепенно изменяя лицо города. И там, где высилась башенка, теперь зияет пустота. Если раз вы и успели обновить схрон перед партией, Рорк снес его вместе со зданием. И такое бывает. Я двигался вдоль забора, стараясь оторваться от преследователей. Что бы ни случилось, главное не перелезать на ту сторону. Вот лучше здесь помереть, чем там. Посудите сами. Рорк перед партией изменил архитектуру города. Зачем? Зачем посреди улицы возводить пусть простой деревянный, но забор? Явно не для того, чтобы спрятать там конфеты и подарки. Кто бы за мной ни гнался, по ту сторону ждет что-то еще более мерзкое. Тени за спиной приближались, но шагов я уже не слышал, потому что шум в ушах перекрывал все остальные звуки. Сердце колотилось бешеным псом в клетке ребер. Мелькала мысль остановиться, дать какой-никакой бой, пока еще есть силы. Эта мысль не просто укрепилась, а стала единственно возможной при виде примыкающего вплотную к забору зданию. Тупик. Справа какие-то мелкие строения. Можно попробовать попетлять, скрыться, затеряться. Спереди раздался топот множества ног, точно такой же, как и за спиной. Противники бежали молча, ведь зачем им что-то орать, когда есть телепатическая связь? Не дофига ли плюшек для первой волны? Вот и я так считаю. Руки сами вцепились в край досок, ноги уперлись и оттолкнулись. Я еще не понял, что делаю, а тело уже перевалилось на ту сторону забора. Спуститься нормально не получилось, поэтому я просто плюхнулся пятой точкой на землю. Точно такая же булыжная мостовая. Те же самые дома. Ничего нового. Настолько обычный вид города, что возникает закономерный вопрос, сунулся ли я в клетку к неведомому зверю или выбрался из нее. Но не время рассиживаться. Стараясь унять рвущийся наружу хрип, прикрывая ладонью рот, поплелся вперед. Подальше от забора, прочь от топающих ног. Не знаю почему, но преследователи за мной не полезли. То ли потеряли из виду, то ли что-то им не позволяло. Не знаю, да и не важно. Я прошел по пустой улице три дома и влез в первый дом с приоткрытой дверью. В этом квартале располагались типичные для городской архитектуры здания, примыкающие друг к другу. В основном двухэтажные с покатыми крышами да редкими башенками труб. Если дверь открыта, значит, внутри нет ничего интересного. Такая логика. Как следствие, угроза тоже минимальна. Мне нужно было просто место, где я смогу перевести дух. И этот домишко ничем не хуже других. Я даже с первого взгляда не понял, что это. Какая-то смесь гостиницы, жилого дома и бара. Скорее всего, один из модных среди дневных котят и горных домов. Когда ты приходишь в расслабляющую обстановку домашнего уюта, но можешь позволить себе выпить, перекусить, а то и уединиться в комнатах наверху. Сойдет. Я сразу же прошел за барную стойку, оттуда в подсобку и на кухню. Мне нужно было две вещи — алкоголь и сигареты. Но это же и горный дом, рассадник всех мелких и не очень пороков. Нашелся только ром или что-то очень похожее на него. Зато на кухне мне приглянулся довольно внушительный тесак, по виду больше похожий на мачете. Не уверен, что это оружие, но смотрится отлично. Протестирую на колбасе. Воды в кранах не было, так что пришлось использовать то, что я успел налить в бутылку, которая не разбилась лишь каким-то невероятным чудом. Но даренному луту в зубы не смотрят. Смочил вату и протер кровоточащие раны на спине. Затем наложил бинты, вышло вообще несерьезно. Но кровотечение остановилось. Хотя, будь это нормальная перевязь, часть здоровья тоже бы восстановилась. Ну и ладно. Закинулся таблетками обезболивающего, которое запил найденным спиртным. В голове сразу стало мягко, а в желудке тепло. Главное не переборщить с этим делом. Перекусив на скорую руку остатками найденных припасов, я все же немного восстановил разум и здоровье. Выпил примерно 200 мл алкоголя. Ровно столько потребовалось для получения простейшего ментального щита и уменьшения паники. Все это я проделал возле окна какой-то комнаты на втором этаже, при этом постоянно косясь на широкую мягкую кровать, постельное белье которой было выполнено в алых тонах. Так и хотелось растянуться на ней и сладко подремать, чтобы все проблемы и невзгоды отступили и показались страшным ночным кошмаром, который уже позади. Я с силой влепил себе пощечину. Импавхант пятой ступени. Это были явно не мои мысли, но из-за плохой синергии никак не удавалось взять под контроль тело и разум. Мы словно играли поочередно одним персонажем. И мне такой расклад вообще не нравился. Эти кратковременные рассинхроны были вполне контролируемы, но если вдруг синергия упадет ниже 60%, станет совсем худо. Может быть, так чувствует себя первый? Я читал в отчете пауков, что глава 13 появляется в игре на хантах седьмой ступени, и у него постоянно низкая синергия на них. Конечно, сравнение весьма условное, но, похоже, и я уже перерос хантов пятой ступени. И как ни старайся, в резонанс с подобным персонажем мне уже не войти. Эту и прочие мысли я додумывал уже по пути. Если предположить, что деревянный забор все же опоясывал какую-то территорию, то сейчас я двигался вглубь. Если верить названиям улиц, то примерно в этом направлении будет проходить активность. До места еще далековато, но я не слышал вообще ничего. И не видел ни одного противника. Как будто в белую зону попал. Но чем дальше я углублялся в хитросплетение улиц, тем паршивей становилось на душе. Если мой хант ничего не понимал, но нутром чуял что-то неладное, то я как раз понимал. Шум. Повсюду был еле различимый шум. Как будто вокруг что-то пульсирует. Со всех сторон, из разных мест, но всегда в одном ритме. Но это было настолько тихо, что можно было бы принять за биение собственного сердца. Но Ред слишком часто завязывал мне глаза и бил током, чтобы я мог спутать эти звуки. Мой мозг уже давно научился абстрагироваться от шума, издаваемого моим собственным телом. Да и тело это практически никогда не издавало лишних звуков. И любопытство все же взяло верх. Я сошел с пути и двинул в сторону неприметного двухэтажного строения. Ничего необычного, деревянная дверь, ставни на окнах, ровная кирпичная кладка стен. Ничего не заставило бы меня приблизиться к этому дому, если бы не чувство, что он дышит. Как будто здание было обычным организмом, у которого мерно бьется сердце. Но так, на самых отдаленных частотах, что еле различимы человеческому слуху. По большей части это был даже не звук, а некие вибрации на периферии сознания, которые я, может, и проигнорировал бы, не раздавайся они со всех сторон. Дверь с тихим скрипом поддалась и открылась. Лунный свет голубоватой полоской скользнул во мрак помещения. Хант оцепенел и потерял 8 очков разума. Импова срань. Я волей попытался взять под контроль тело, готовое сорваться в паническом бегстве. Унял крупную дрожь, что била по спине, и медленно прикрыл дверь, стараясь не скрипеть ею. Затем также медленно развернулся и пошел. Я больше не смотрел по сторонам, стараясь вообще не отрывать взгляда от земли и лишний раз не поднимать голову. Попытался не прислушиваться к пульсирующим звукам вокруг, но они словно назло становились только громче. А перед глазами все еще висела картина в отблесках лунного света. Бугристые коконы, источающие слизь. Повсюду. На полу, на стенах, на потолке, друг поверх друга. И все это перетянуто кожистыми нитями, цепляющимися за любую поверхность. А в силуэтах коконов угадываются человеческие очертания. В разных позах, с выражениями лиц, наполненными страхом и болью. Иногда тела можно было узнать лишь по очертаниям конечностей, которых было больше, чем надо. Да и располагались они хаотично. И вся эта полуживая масса пульсировала в едином ритме, расширяясь на мгновение и сжимаясь, выталкивая сквозь поры какую-то мутную слизь, что стекала со стены, падала с потолка. Срань. Импова срань. Я догадывался, что это такое. что за симбиотическая мерзость росла в домах вокруг, и почему это место окружено забором. А значит, где-то должны быть ворота. Но вот искать их почему-то не хотелось. Это была важная информация, но абсолютно бесполезная для меня. Единственный прок с того, что я увидел, — это понимание. Я нахожусь в гнезде симбионтов, и пока они вылупляются, то находятся вроде как в спячке. И если их не тревожить, не шуметь, палкой не тыкать, то этот район вполне безопасный. Впрочем, расслабляться не стоит. Если предположить, что это место их рождения, то здесь должны быть стражи, а может и патрули. Эта мысль пустила холодные капли пота по моей спине. Я ускорил шаг, стараясь дышать через раз и ступать как можно незаметнее. Предположение мое подтвердилось буквально через минуту. Какие-то посторонние звуки раздавались на параллельной улице, но вроде как удалялись. Переждав пару минут подле перекрестка, я все же продолжил движение. Увидел я и ворота. Обычная арка в деревянном заборе. Ни створок, ни дверей. Но наверняка там есть какой-то сдерживающий барьер. Скорее всего, магический. Иначе и быть не может. В любом случае, подходить к воротам слишком опасно. То, что твари не могут заходить или покидать огражденную территорию, не делает ее безопасной. Если здесь и есть стража, то она будет именно возле ворот. Поэтому я просто перелез через забор метрах в 100 от арки. Мне в любом случае нужен выход на другую улицу, что ведет к активности. А ворота в ясли похищающего жизни — проблема других игроков. Стоило перемахнуть на ту сторону, как город вокруг ударил по ушам какофонии звуков и запахов. Шорохи, скрипы, разбивающиеся о камень капли воды, трясущиеся на ветерке тряпки. Запах камня, сырости, тухлятины и дерьма с легкими нотками крови. С наслаждением вдохнул воздух полной грудью и даже блаженно прикрыл глаза. Никаких пульсирующих вокруг зданий. Только старый добрый оскал Роркха. Как же приятно вновь оказаться в привычной обстановке. Вытащив кинжал, зажал его в левой руке обратным хватом. В правую руку лег мачете. Первая волна была в самом разгаре, если доверять смутным ощущениям. Значит, надо быть готовым к внезапной атаке откуда угодно. За плечами ничего не осталось, но какое-никакое оружие есть, прямо сейчас я не умираю, а значит, можно считать проделанный маршрут успехом. Я не хотел снова лезть в дома за каким-нибудь оружием, поэтому просто двигался к цели. Я где-то рядом. Незачем тратить время. Скорее всего, я даже немного опаздываю, учитывая, каких крюков мой хант дал, спасаясь от погони. Но к нужному адресу я вышел вовремя. Старый мрачный дом с прогнившими досками стен. Территория заросла сорняком и колючками, а в газоне можно было спрятать целую стаю гончих, так давно его не стригли. Забор совсем покосился, и местами решетка даже обвалилась. Я ступил на территорию, но ничего не произошло. И лишь белесая дымка тумана, заполнившего внутренний двор, говорила, что внутри есть активность, вход в которую уже закрыт. Значит, там есть отряд, который должен выбраться из этого тумана. Я поглядел в распахнутые провалы разбитых окон, но внутри клубилась лишь темнота. Самая обычная, вовсе не страшная. В этом городе есть вещи куда опаснее мест, до которых не добираются лунные отблески. Можно зайти внутрь и подождать там, когда отряд выйдет наружу. Тогда я окажусь у них за спиной. Но активность они, скорее всего, покинут уже возле самых разбитых ворот. Могу и не успеть. Оглядевшись вокруг, решил подождать снаружи. Вряд ли внутри самого дома я найду хоть что-то интересное, если зайти просто из Роркха, а не через активность. Оглядевшись вокруг, решил занять позицию получше. Где-нибудь напротив, в районе второго этажа или крыши с возможностью отступления. Было бы замечательно. Только вот опоздал. Слишком долго я расхаживал тут взад-вперед. Приглушенный рык слева. Осторожно оглянулся в ту сторону, стараясь удержать контроль. Два очка разума улетели, как корова языком слизнула. Им по выкишке, что ж ты каждой тени-то боишься? Ментального щита от алкоголя не осталось. Его снесло еще при взгляде на гнездо симбионтов. А напиваться повторно я не рискнул. Там дебафы будут уже серьезнее, а бонусы меньше. И сейчас я об этом пожалел. Потому что силуэт пса приближался ко мне. И я знал, что как только станут различимы детали, я снова потеряю в разуме от ужаса. Чем дальше, тем ближе к грани, за которой уже станет неважно, сколько еще тварей придется увидеть. Смотреть мой хант будет уже без меня. Рык эхом отдался за моей спиной. Медленно обернулся, чтобы увидеть точно такой же силуэт. Похищенная гончая. Псы, скорее всего, раньше были слабыми мобами, судя по их размерам. Это вам не какие-нибудь гончие бездны, что размерами были ближе к пони, нежели к собакам. Эти же, хоть и выглядели опасными, габаритами не отличались. Впрочем, тугие мышцы, обтянутые хаотично налепленными пульсирующими буграми, не сильно успокаивали. Две гончих приближались ко мне с разных сторон. И что-то я сильно сомневался, что смогу убежать от них, как от тех же культистов. Ладно, их всего двое. Хант на грани безумия, но взгляд на второго пса не нанес урона по разуму. Значит, как минимум к двум типам противников мой персонаж уже привык. Осталось взять под контроль тело. «Они порвут тебя на куски», — прошептал я сам себе, — «если только ты не доверишься мне. Тогда у нас будет шанс». Безумие, согласен, разговаривать со своим же хантом посреди ночи. Но ведь и хант у меня практически безумен, так что чем имп не шутит? В любом случае, я ничего не терял. Глубокий вдох, выдох. Я даже прикрыл глаза, стараясь сосредоточиться, и начал смещаться немного влево. Буду звать тебя Киппой, а вторую тварь Дином. Киппа быстрее и всегда атакует первой. Но в этот раз мы не на тренировке, а вокруг вовсе не лес. Но на мне нет стесняющей движения защитной экипировки. И в кои-то веки в руках какое-никакое оружие. В этот раз я буду не только уклоняться, но и отвечать. Системное сообщение уведомило о синхронизации. Плюс 10% к синергии. Вот так новость. А Черч тогда на лекции не соврал. А мы все восприняли его слова за бредни неадеквата. Интересно, это и впрямь разговор сработал, или просто я настроился на нужную волну? Размышлять не было времени, потому что Кипа атаковал первым. Пришлось бросать свое тело в сторону и тут же уходить в перекат от атаки второй гончей. Первая уже развернулась, разогналась и прыгнула, целясь в горло. Почти достала. Туша пса пролетела на расстоянии в ладонь, за что и получила кинжалом по боку. Но увернуться от атаки другой гончей я уже не успевал. Поэтому принял единственное правильное решение. Разогнавшаяся тварь, не помню уже Киппа или Дин, слишком завертелось все, ловит мордой брошенные мачете. Закрученное лезвие летело аккурат между глаз твари, но та успела среагировать, отклонив голову в бок. Лезвие, тем не менее, врезалось и плотно увязло в туши гончей. Пара гнойных наростов лопнула, заливая все слизью. Но атака пса захлебнулась. А я уже уворачивался от атаки другого пса, что успел развернуться и взять разгон. Причем уклонение произошло на каких-то рефлексах, а не на осознанном противодействии и угрозе. Просто тело помнит, что если пес атаковал и промахнулся, то примерно через такой промежуток времени мне в задницу вцепятся острые клыки. А дальше бой перерос в какие-то рывки и кручения на месте. Гончие перестали пытаться вырвать мне глотку и просто кружили вокруг, пытаясь вцепиться в какую-нибудь конечность. Я скакал и уворачивался, ужом вертелся на месте, а челюсти клацали и клацали все ближе и ближе. Несколько раз меня зацепило, отчего по рукам потекла кровь. Я тоже не оставался в долгу, полосуя кинжалом во все стороны. Первой сдохла тварь с мачете в теле. Симбионт сам стянул рану своими осклизлыми нитями, загоняя оружие глубже в плоть. Я лишь добил гончую, когда она достаточно замедлилась. Со второй пришлось провернуть старый фокус. Не то чтобы я сделал это специально, просто хант пятой ступени слишком быстро устает. Пока я добивал первую гончую, вторая атаковала, вцепившись мне в бедро. Я схватил ее за скользкую шкуру с отвращением, чувствуя, как лопаются под моей ладонью набухшие гнойники. Но отпускать было нельзя. Если тварь разорвет дистанцию, то я истеку кровью раньше, чем доберусь до нее. Поэтому я держал. Держал изо всех сил и бил, бил, бил. Лезвие входило в податливую плоть, которая была похожа больше на рыхлое желе, нежели на мускулистое мясо пса. А вот острые длинные клыки все глубже и глубже входили в бедро, при каждом моем ударе отдавая очередной вспышкой боли. А когда эти вспышки прекратились, я понял, что лежу на земле, а тварь завалилась сверху и не шевелится. А вот мерзкие нити уже начали струиться по шкуре гончей в мою сторону. Быстрыми истеричными рывками разжимаю пасть дохлой твари и отбрасываю в сторону. Сам при этом стараюсь отползти, отталкиваясь ногами. Кинжал остался в шее дохлой гончей, и я видел, как отростки отбивают рукоять. Не знаю, насколько эта тварь заразна, но проверять не хотелось. Будем считать, что оружие безвозвратно потеряно. «Ты еще что за зверь?» — раздался рычащий голос за моей спиной. Медленно оборачиваюсь и лицом к лицу натыкаюсь на вытянутую пёсью морду, покрытую жесткой шерстью. Еще одна гончая, как мне показалось вначале. Рывком отодвинулся, пытаясь уйти в перекат от возможной атаки. Но, во-первых, атаки не последовало, а во-вторых, резкая боль в ноге не дала мне нормально сдвинуться. Получилось что-то среднее между уклонением и отползанием. Зато получилось внимательней оглядеть пса. Антропоморфное существо. Вполне человеческие ноги одеты в кожаные штаны. Разве что ботинок не было. Но это из-за высоких звериных ступней, оканчивающихся внушительными когтями. Тело и лапы пса вполне человеческие, разве что покрыты жесткой рыжей шерстью. Морда вытянута и была похожа на нечто среднее между собачьей и человеческим лицом. Триантроп. Он сидел на корточках и принюхивался ко мне. Причем это именно человек-пес, а не ликан. По крайней мере, мне так кажется. Игрок? Сам ты зверь, огрызнулся я, приходя в себя. Игрок на триантропе, который может контролировать хантов ипостаси зверя? И говорить при этом? Или это какая-то усредненная, управляемая ипостась? Но настолько звериных обликов я еще не видел. Тут прямо морда с клыками вытянутая, шерсть по всему телу, когти, в конце концов. «Дихант, не», — облизнулся на меня пес. «Да какой он дихант, посмотри на него, милый. Парнишка просто потерялся и ищет выход». Передо мной на корточке присела девушка-хант. «Как тебя зовут, котенок?» Зеленые волосы явно красила сама. В Рорке так не ходят. И асимметричная прическа с выбритой левой стороной тоже дело рук игрока. Два обреза в кобурах на поясе и какой-то механизм за спиной. Похож на ружье, но видно, что-то острое торчит из дула. Я встаю на ноги и отряхиваюсь, оглядывая остальных членов отряда. «Котенок, который завалил двух гончих?» — прогудел голос из-под шлема. «Одним ножом! Нам бы такого котенка!» Рыцарь в черных старинных латах, сверху донизу покрытых ржавчиной. Местами мятые, со следами чьих-то когтей. Под всем этим налетом времени можно разглядеть бывшую когда-то красивую и величественную гравировку. За плечами рыцаря виднелись ножны с рукоятью тяжелого двуручника. На плечах игрок нес какой-то сверток. «Парень, девушка!» — раздался из-за спины рыцаря знакомый голос. «Парень!» — протянул с нотками разочарования фокусник. Вроде бы все атрибуты при нем, но что-то неуловимо изменилось. Я присмотрелся, стараясь различить детали. Белые перчатки с кругами магических печатей на тыльной стороне. Набалдашник трости мерцает бледно-зеленым огнем изнутри. Да и ножны шпаги, а это были они, покрывала вязь неизвестных мне рун. В одежде стало больше деталей, украшений, броши, перстни, амулеты. И черный плащ с серой подкладкой. Теперь на ней были выбиты какие-то письмена. Не руны, а именно письмена, как у паладинов. Только язык я не знал, хоть он и был чем-то мне знаком. «Он здесь один», — ответил пес, поведя носом. «Но север зеленый», — прогудел рыцарь знакомую мне маркировку. «Трое культистов». «Котенок», — обратился ко мне маг в цилиндре, — «отойди подальше, чтобы не задело ненароком. Потом можем проводить тебя до убежища». Я послушно доковылял поближе к стене, наблюдая за отрядом, на ходу доставая из мешка последние бинты, спешно перетягивая бедро. Ребята действовали молча. Видно, что уже отработаны все связки и команды ни к чему. Мне оставалось просто смотреть и размышлять о своем. Импа Фред. Пойди отбери у какого-то там отряда лут. Ага. Что он там говорил? Отбей, укради, выторгуй. Короче, как хочешь, так и забери. Вопрос в другом. Можно ли мне с ними разговаривать? Понятное дело, что поздняк метаться, но и смысл ведь был не в этом. Не скажу, что за полгода совместной жизни и тренировок под наставничеством Реда я начал понимать, как он думает, но то, что задание надо воспринимать не буквально, это я понял давно. Важен смысл, а не слова. Понятное дело, если я скажу ребятам все как есть, то убедить их будет нетрудно. Отдадут и лут, и проводят, куда скажу. Но ведь в чем тогда смысл? Тем временем трое культистов приближались к нам чуть ли не бегом. Вперед вышел Териантроп, как ни странно. Рыцарь же остался стоять за их спинами, сложив руки горизонтально ладонями друг к другу. Очень странный жест. Когда противники приблизились достаточно, то ближайшего к нам просто смело. Снесло вместе с псом, что одним рывком преодолел метров 5 расстояния, бороздя булыжник мостовой затылком культиста. Двое других действовали безмолвно. Один развернулся, чтобы атаковать пса в спину, второй продолжил идти вперед. Но оба отлетели к своему уже мертвому приятелю. Сдвоенный грохот обрезов отправил ребят в надежный полет. Картечь? Дуплет или одиночные? Как слева и держит отдачу? Ничего не понял, ничего не разобрал, но очень круто. Вся троица культистов принялась шевелиться и сбиваться в одну знакомую мне кучу. Я такое уже видел и хотел было предупредить ребят, но вовремя себя остановил. Я же стою в сторонке и жду, когда меня отведут домой. Смотреть не стоило. Разума осталось не так уж и много. Но было слишком любопытно, и я рискнул. К счастью, подобное зрелище уже не впечатляло так сильно, как в первый раз. А вот интересным было ружье за спиной девушки. Она сняла его, что-то примотала и вскинула, чтобы сделать выстрел с двух рук. Гарпун! Это был гребаный пружинный гарпун. А к нему привязали связку цилиндров. Динамит? Вряд ли, это же должен быть напалм. Они же против симбионтов вышли. Девушка выстрелила, и гарпун вошел прямо в шевелящуюся массу тел и конечностей. «Разойдись!» Я повернулся на голос как раз вовремя. Фокусник как раз стоял возле туши одной из гончих. В руках трость, которую он взял за другой конец, и сейчас замахивался ею словно клюшкой для гольфа. Удар сопровождался зеленоватой вспышкой, разрядом мелких молний и легкой ударной волной. Туша гончей навесом полетела в общую массу. «Моя очередь!» Триантроп взял хороший разгон метров в 10. Впрочем, это расстояние он преодолел мгновенно. Мощный пинок отправил вторую гончую в прямой полет. Тушу словно из пушки выстрелили. Масса симбионта от такого пополнения пошатнулась, пошла волнами и даже сдвинулась на метр назад. «Красиво!» — похлопала в ладоши девчонка. «Мерси!» — расшаркался в поклоне здоровяк. «Ща рванет!» — прогудел рыцарь. «Не рванет!» — после паузы ответил пес. «Кажись, погас!» «Да точно рванет!» «Спорим?» «Спорим!» Рвануло в тот же момент. Да так, что вся улица осветилась от этого костра. Тушу просто разворотила изнутри, но при этом ни одной конечности не оторвала. Просто вывернула наизнанку. И запылала. Ярко и красиво. «Срань!» — проворчал-провыл пес. «Ну, милый, я же сама крафтила!» — с сочувствующим голосом произнесла девушка, почесывая пса за ухом. А симбионт тем временем пылал и издавал истошные звуки, похожие на вопль агонии. «Все-таки напалм. Причем густой какой. Хорошо горит. Интересно, успеем забрать трофеи, пока остальные не приперлись на миазмы боли и ярости?» Впрочем, никто из отряда и не собирался расходиться. «Ща сердца повырезаем», — подошел ко мне маг, — «и пойдем. Твои трофеи отдадим, не переживай». «Да я и не за ними здесь», — ответил я. «Как не за ними? А зачем тогда?» «Хочу у вас выменять это», — я ткнул пальцем в сверток на плече рыцаря. «Самое дорогое?» наверное, имелось в виду то, что будет сложнее всего получить. И только я мог в свое время заставить его отдать это. И то не всегда. «Выменить? Ковер у Овера?» — удивился маг. «Не, я не при делах. Сам проси его». «Ты капитан, тебе и решать», — не согласился я. Рыцарь тем временем подошел чуть ближе, поняв, о ком идет речь, отчего фокусник заметно напрягся. «Сомневаюсь, что у тебя есть что-то более ценное для него». «Информация. Полезная вашей гильдии», — я ткнул пальцем в знак на спине девушки. «Сегодня будет ночь прорыва. Это как оборона, но только...» «Я знаю, что такое прорыв», — нахмурился иллюзионист. «Там хлипкий деревянный забор, оттуда туда тянется. Там врата. Скорее всего, все зачаровано». Я кратко описал, где перелез на территорию и откуда вышел. Что видел, что слышал и к чему надо быть готовыми. Информация стратегически важная для игроков второй волны. Если они не будут готовы, то и у третьей волны шансов мало. Мы уже видели, что способен сделать симбионт с 4-5 трупами. А если их будет 5 сотен? Моя ставка была на то, что информация не могла быть получена до начала партии. А судя по территории, которую я пересек, искать врага можно долго. Так что я сильно облегчу раз вам работу, дав немного больше времени на подготовку. «Информация ценная», — протянул капитан отряда. «И вам за нее прилично отсыпят, если поторопитесь передать». «Да, только ты вывалил ее вперед договоренности. Он не говорил, что отдаст ковер за эти сведения. Тем более постфактум». Сверток упал к моим ногам, подняв облачко пыли. Мы оба озадаченно уставились на ржавого рыцаря. «Че, вот так просто, да?» — спросил недовольный маг. «У него явно были какие-то личные претензии к этим коврам. Если не к самому факту существования подобного лута в его отряде». «У меня еще два есть», — пожал тот плечами, издав протяжный скрип. «Три лучше, но два тоже норм». «Ну дела», — посмотрел на меня фокусник. Причем посмотрел с долей подозрения. Я лишь повторил жест рыцаря. Правда, без сопроводительных звуков, зато с отголосками боли от прошедшей битвы. «А медицины не найдется до выхода доковылять?» — с надеждой спросил я. «Есть два сердца гончих, собственно. Ну и до убежища бы с вами прошелся». «Надо выйти как можно быстрее», — покачал головой маг. «Рина, беги со всех лап. Инфу слышал? Пробегись в том направлении, если все так, дуй на выход. Передай усатому, если он еще не в курсе. Хотя вряд ли командование так пристально следит за нами. И дай этому один эликсир. Должен будешь, котенок». «Сочтемся», — улыбнулся я. «Крайне занимательная партия, ничего не скажешь».